Глава 38. «Хорошо здесь. Спокойно и безмятежно. Теперь понимаю, почему ты сюда вернулась». Паша перебирает мои волосы пальцами, всматриваясь вдаль. «Они у тебя всегда завиваются на влагу?» «С детства». Тихо отзываюсь я, крепче прижимаясь к нему. Мы стоим на берегу. Моросит мелкий дождь, но сидеть в четырех стенах обоим надоело. Мы взяли зонт и вышли на прогулку. «Мне завтра нужно к врачу. Со мной поедешь или останешься дома?» Спрашиваю я. Паша наклоняет голову и изучает мое лицо. «Одной что ли бой на лап? Как иглы в меня тыкать, так ты бесстрашная. А тут сопровождение понадобилось». Закатываю глаза, сжимая кулаки. Иногда стукнуть его охота. «Это не сопровождение. Я думала, тебе будет любопытно на него посмотреть». «На кого?» Паша непонимающе хмурит брови. «На ребенка. Мне УЗИ будут делать, потом кровь брать. Малыш уже большой, ты поймешь, где у него и что. Можно послушать, как бьется его сердце». «Сердце?» В голосе мелькает заинтересованность. «Да, сердце, он уже похож на человечка. У него есть руки, ноги, голова. Тогда или нет?» Повисает пауза. Паша обдумывает мои слова. «Не переношу больницы, лап, но завтра так и быть. Сделаю ради вас исключение». «Ради нас?» «Да», — кивает он. «Стараюсь избегать посещения подобных мест». «Это не больница, а частный диагностический центр. Мне его знакомая посоветовала. Я записалась на днях». Паша едва заметно поводит плечами. «Какая все-таки несправедливость, лап. Бегал от врачей всю жизнь, а теперь приходится считаться с желаниями одного из них». «Ты сейчас про меня?» Я скептически приподнимаю брови. «У меня за спиной очередь поклонниц?» — насмешливо спрашивает он. «С таким лицом маловероятно. Жаль, что ссадины скоро заживут. Внимание бы меньше обращали». «Бессердечная ты, Софья!» — цокает языком Паша, и его рот кривится в усмешке. «Погоди, значит, и на родах тебе не будет?» Уточняю, подавив легкое смущение от того, что думаю о подобных глупостях. «Не будет», — без запинки отвечает он. «Но если для тебя так важно, чтобы в этот день у тебя была поддержка, то мой друг — адреналинщик и экстремал. Мне кажется, он согласится». «Все». Начинаю злиться. «Ты порой невыносим. С самого утра выводишь меня из себя». «Лап, так далеко я не думал», — миролюбиво продолжает Паша. «Я только свыкся с мыслью, что отцом стану, а ты уже про роды спрашиваешь. Давай последовательно решать вопросы. У тебя даже живота еще нет». Мне требуются усилия, чтобы задушить свои внезапно вспыхнувшие эмоции. Входящий звонок прерывает нашу беседу. Паша достает телефон из ветровки и тычет в кнопку «Принять видеовызов», переводя камеру на море. «Прекрасный вид, Паш! Все же улетел на море?» — слышится мужественный бас. «Ага, а вы там как?» «Сносно, тоже пасмурно. Дома сидим. В Москву собираюсь на днях». «Зачем? Эрик пожаловался, что грядут проблемы». «Да, ты же молчишь. Если за жопу схватят, то 2 года работы коту под хвост. Я не готов столько бабла терять». Паша недовольно хмыкает. Мне не видно лицо собеседника, но кажется, это тот самый друг из Мюнхена. «С Габузовым что?» — спрашивает мужчина. «Пока хвост прищемил, но его шавки продолжают рыскать. Эрик вплотную занялся серверами. Я веду переговоры с Бергом. Вечером посижу над бумажками. Без потерь не обойтись, но пока все под контролем, Динар». «Один ты все не вытянешь». Паша усмехается и убирает руку с моего плеча. «Давай позже поговорим». «Хорошо, переведи камеру на лицо», — просит его друг. «Зачем?» «Эрик сказал, ты красавец. Хочу лично в этом убедиться». «Обойдешься», — улыбается Измайлов. «Ты один?» — спрашивает Динар. «Нет, вышли погулять с Софьей». «В дождь?» «Дома надоело сидеть. Взяли зонт, гуляем по берегу». «Романтика же. Это не по газону скакать с секатором, облагораживая разросшиеся кусты на участке». «Футбол гонять с сыном», — лениво усмехается Динар. «Пока беременная жена в кресле-качалке наблюдает за нами с террасы. У меня для этих дел садовник есть. Переключись на аудио на пару слов». Паша еще несколько минут разговаривает о делах, пока я наблюдаю за ним. Лицо плохо выглядит. Он словно под бетонными завалами побывал. Говорит, что чувствует себя лучше, но я в этом сомневаюсь. Утром потребовал у меня ключи от машины, сказав, что пока он здесь, я не сяду за руль. Это прозвучало в ультимативной форме. Мне не понравился его тон. На эмоциях возразила, что он скоро улетит, и в моей жизни все будет как и прежде, что я не переношу, когда мне отдают команды и пытаются навязать свою точку зрения. Тут же получила ответку, и мы впервые с ним поругались, сцепившись из-за такой мелочи. Ненадолго, но все же. «Это был друг из Мюнхена, у которого жена в положении?» Уточняю я, когда Паша завершает разговор. «Да, Динар. Необычное имя. Он не русский?» «Честно говоря, даже не знаю», — пожимает Паша плечами. «Тебе пора возвращаться в Москву?» «Угу». «У тебя какие-то проблемы?» Я снова злюсь, что приходится вытаскивать из него слова клещами. «Всегда полно лап». Я не слишком хочу знать, чем и как Паша зарабатывает себе на жизнь, но, похоже, меня и не собираются в это посвящать. Ну и ладно. «Домой или еще немного прогуляемся?» — спрашивает он. «Еще. И раз сегодня тебе лучше, то будем вместе смотреть кино, да?» «С эротическим уклоном?» «Тебе не хватило нагрузок? Мы почти 2 часа гуляем». «Не хватило», — усмехается он. «Но, к сожалению, на сегодня я пас. Мне нужно поработать, Лап. Посмотришь фильм одна. Кстати, что на ужин? Зайдем в супермаркет?» «Да, зайдем. Нужно много чего докупить. Ты говорил, что неприхотлив в уходе, но ешь за 4. Я не успеваю готовить». «Тебе жалко, что ли?» — смеется Паша. «Радовалась бы. У меня хороший аппетит, значит, иду на поправку». Поворачиваюсь к Измайлову лицом и кладу руки на широкие плечи. «Я раскусила тебя и твой план». Он хитро щурит глаза. «О чем ты?» «Я давно поняла, что ты стратег, и приехал сюда в расчете покорить меня, чтобы я согласилась полететь с тобой в Москву. Но мне сложно принимать подобные решения. Однако я могу прилететь в гости на недельку или 2. Идет?» «Звучит так, будто ты меня мягко отшиваешь. Предлагаешь отношения на расстоянии? Я против, категорически. Роль воскресного папы мне еще предложи», — хмыкает Паша. «Переехать к тебе для меня серьезный шаг, честно признаюсь я. Страшно на него решиться за 2 дня. У тебя долгое время была своя жизнь. По щелчку пальцев она не изменится с моим появлением, как и моя. Нам хорошо вместе, давай не будем торопиться». «Разве я тебя тороплю? Сказал же, что у тебя будет столько времени, сколько нужно». Паша переплетает наши пальцы. «Не грузись по мелочам. Но и раздельное проживание не наши реалии. Это я тебе точно говорю». Дождь усиливается, и мы направляемся к дому, заглянув по пути в супермаркет. «Напомни мне завтра про врача», — просит Измайлов, доставая ноутбук из дорожной сумки. «Я пошел поработаю». Он смотрит на меня мельком и направляется в спальню. «Хорошо», — говорю ему вслед и иду на кухню. Приготовлю ужин, вернусь к своим занятиям, которые забросила за эти дни. У меня тоже полно дел. «Лап!» — слышу голос Паши из своей комнаты. «А почисти мне апельсины. У тебя это так здорово получается!» Я улыбаюсь. «Еще пожелания будут?» «Можешь снять топ и зайти с тарелкой в одних шортах!» Негромко резюмирует он, но я все слышу. Улыбка становится шире. Умиротворение и счастье. Вот что я испытываю рядом с ним. И это чувство с каждым днем становится все сильнее. Не знаю, хорошо это или плохо, но когда представляю, что Паша вернется в Москву, а я останусь в квартире одна, сердце тоскливо сжимается в груди. Может, и впрямь забить на все предрассудки и довериться ему? Чищу 2 апельсина и, раздевшись догола, дефилирую в спальню. Взгляд Измайлова будто нехотя сползает с моего лица. Скользит по шее и ключицам, замедляется на груди. Кожа тут же покрывается мурашками, и пульс начинает биться неровно. «Вообще-то я пошутил про топ, Лап!» — нервно сглатывает Паша. «Знаю!» — самодовольством произношу я, ставя перед ним тарелку, и выхожу из спальни, виляя бедрами. Спустя 2 минуты мне приходит фотография с Пашиного номера. Ничего пошлого, просто оттопыренный пах и приписка. «Спасибо. Все мысли теперь только об одном». Не успеваю ничего ответить, потому что Измайлов появляется на кухне. В майке, но без джинсов и белья. «Ответка!» Он ставит пустую тарелку на стол и подходит ближе. Жесткие ладони ложатся мне на талию и сжимают, вызывая дрожь в теле. «И что будем с этим делать?» Паша опускает взгляд на свое возбуждение. «Ты же собирался работать!» Хрипло напоминаю, чувствуя его пальцы, настойчиво поглаживающие внутреннюю сторону бедра. «Собирался!» — тянет Измайлов. «Но кто-то бессовестно вмешался в эти планы!» Привстав на цыпочки, я тянусь к нему губами, льну и жажду продолжения. Паша шипит, когда я аккуратно целую его, и тут же отстраняется, отрицательно качая головой. «Все еще больно, лап, не нужно!» Он поворачивает меня к себе спиной и вжимает в столешницу. Чувствую, как стягивает с меня шорты и белье. На долю секунды замирает, а затем делает короткий толчок навстречу, и мои легкие покидают воздух. Жар, полыхающий внизу, нарастает с каждым его движением и грозит оставить от меня горстку пепла. Рядом с Пашей я испытываю настолько яркое наслаждение, что едва могу контролировать эмоции и чувства. Меня слишком быстро смывает волной ощущений. В этот момент я шепчу бессвязные глупости, царапаю ногтями поверхность стола, пока Паша сильнее сжимает мои бедра ладонями. В себя я прихожу спустя мгновение. Сердце бешено колотится. Паша нежно целует в спину и выходит из меня. «Я в гостиницу поеду, лап». Я растерянно моргаю, глядя на него, едва стою на нетвердых ногах. «Там поработаю», — поясняет он. «Иначе дела не будет», — указывает глазами на стол, на котором мы только что занимались сексом. «Надолго?» «Часов на 5». Он идет к двери ванной. «Надеюсь, в этот раз обойдется без происшествий?» «Сам на это надеюсь».